Он снова обмер, заслышав чей-то слабый вздох. Теперь он уже был уверен, что в комнате есть кто-то живой. Он медленно шарил по стене, моля Бога, чтобы ни на кого не натолкнуться. Ему сопутствовала удача. Он нашел выключатель. Нет, свет включать ни в коем случае нельзя. И тут до его сознания дошло, что он не помнит, в каком направлении дверь, в которую он вошел. Проклятье! Придется зажечь электричество или спичку. Долго-долго он держал руку на выключателе, потом в голову ему пришла идея. Он встанет на колени на пол, дотянется рукой до выключателя, включит свет, и если кто выстрелит, то пуля, по крайней мере, пройдет над головой. Мгновение, и свет вспыхнул. Он сощурил глаза, чтобы быстрее осмотреться. У него перехватило дыхание. Тело скрутило судорогой. Прямо перед ним, в такой неестественной близости, что хотелось вскочить и закричать от ужаса, спал, повернувшись вверх лицом, человек. Он боялся шевельнуть пальцем, чтобы ненароком не задеть спящего. Если бы тот в эту минуту открыл глаза, то трудно сказать, что бы он сделал с ним. Мужчина, длинный и худой, лежал на спине, вытянувшись на узенькой кушетке, и спал, в чем есть, не раздевшись. Голова покоилась на грязной, давно не стиранной подушке. Лицо, заросшее давно небритой щетиной, было обращено к потолку. Спящий вздохнул, а он весь напружинился, готовый защищаться. Тот что-то пробормотал во сне, повернулся от света на другой бок. «Надо выключить свет», — решил он. Он уже готов был встать на ноги, как вдруг увидел на полу рядом со спящим револьвер и патронтаж. Их же можно забрать себе, не столько ради дела, сколько так просто, ну, как покупают на ярмарке на память ненужную вещицу. Он сгреб потихоньку и то, и другое, и уже собирался щелкнуть выключателем, когда взгляд его упал на фотографию, лежащую на стуле возле кушетки. На карточке какая-то женщина стояла, улыбаясь, на фоне широкого пшеничного поля с двумя малышами, девочкой и мальчиком. Он милостиво улыбнулся. О, ему ничего не стоило всадить пулю в череп этому человеку и покончить его счеты с жизнью. Ну да ладно. Он этого делать не станет. Он нажал на выключатель и бесшумно возвратился в комнату, где стоял сейф, застегнул патронтаж на талии и прицепил с правой стороны револьвер. Вытянувшись, он на цыпочках прошелся по комнате, откинув гордо голову назад, затем резко остановился, выхватил из кобуры кольт и прицелился в воображаемого противника. Коварно усмехаясь. «Бах!» — прошептал он яростно, затем пригнулся и тихо рассмеялся. «Так вот делают в кино», — промолвил он. Долго-долго рассматривал он награбленную им добычу, затем взял в туалете полотенце и тщательно завязал им мешок. Случайно подняв голову, он чуть не умер от испуга, когда увидел собственную тень, раскачивающуюся перед ним на стене. Он поднял мешок и поволок его вниз по ступенькам в подвал. До дыры в стене он добрался, сильно запыхавшись. Пролезши сквозь отверстие, он наскоро по-топорному заложил его кирпичами, затем долго мучился с мешком, пока тащил его в пещеру. Взмокший от пота, он стоял во мраке, думая о бриллиантах, перстнях и деньгах. Ему припомнилась литургия в церкви, припомнились люди, орущие в кино, мертвый ребенок, голый человек, что лежал у гробовщика на белом столе. Все эти предметы вертелись перед его мысленным взором, и он чувствовал, что какой-то неизвестный ему смысл связывает их между собой, что какое-то мистическое средство существует между ними. Он был убежден, что все эти видения в их немой реальности хотят ему что-то поведать, рассказать, дать понять. Потом он развязал ощупью мешок и начал аккуратно выкладывать на грязный пол все, что там было. Пошарив в ящике с инструментами, он достал патрон с электролампочкой и проводом и очень обрадовался, когда на другом конце провода обнаружил двойную розетку. Он рассовал все эти предметы по карманам и, взобравшись на ржавые трубы прямо под потолок, заглянул в церковь. Там было пусто и темно. Где-то на этой стене должна проходить проводка, но где? Он спустился на пол и принялся ощупывать и простукивать стену толстым концом отвертки, тщательно прислушиваясь, нет ли где пустот. «Придется пробить стену», — сказал он себе. Целый час он трудился, стараясь вытащить хоть один кирпич из кладки. А когда зажег спичку, то увидел, что углубился всего лишь на один дюйм. «Тут бесполезно стараться», — вздохнул он. При неясном свете спички он посмотрел по сторонам, потом глянул еще раз наверх и вытаращил глаза. Прямо над его головой, за трубами, по потолку проходило множество проводов. «Ну и балда же я!» — выругал он себя. Он достал из ящика старый тупой нож, нащупал в темноте два провода и срезал с них изоляцию. Его дважды слегка стукнуло током. Оголив концы проводов, идущих к патрону, он присоединил их к проводке. Вернул лампочку. Внезапно яркий свет ослепил его, и он зажмурился, чтобы уменьшить резь в глазах. «Ура, я все-таки добился своего», — ликовал он. Он положил лампочку на пол. Она бросала резкий свет на мрачные грязные стены пещеры. Затем он воткнул вилку в штепсель и, наклонившись, нажал кнопку радиоприемника. Из динамика раздался треск атмосферных разрядов, но ни слов, ни музыки не было слышно. «В чем дело? Почему он не работает, хотел бы он знать? Может, он повредил его, пока нес? А может, нужно заземление?» Он поискал в ящике с инструментами и, найдя еще кусок провода, присоединил один его конец к клемме «Земля», а другой — к водопроводной трубе. Зазвучавшая музыка своими мерными, мелодичными звуками привела его в восторг. Несказанно счастливый он уселся на ящик. Немного погодя, он снова порылся в нем и нашел большую на полгаллона банку клея. Открыл и понюхал одуряющий запах ацетона. Тут он вспомнил, что еще не рассмотрел как следует деньги. Он поднял с пола пачку зеленых кредиток, прикинул ее вес на ладони, затем сорвал обертку и, держа одну банкноту на свету, принялся тщательно разглядывать ее. «Соединенные Штаты Америки выплатят предъявителю сего по первому требованию $100 золотом», — медленно прочел он. «Этот банковский билет является единственным узаконенным платежным средством при всех расчетах государственных и частных». Он разразился смехом, испытывая такое чувство, как будто он читает о делах людей, живущих на какой-то далекой планете. Перевернув бумажку, он увидел на другой стороне изящное красивое здание и невысокие деревья среди зеленой травы. Он не имел ни малейшего желания пересчитывать деньги. Для него они являлись лишь тем, что они символизировали собой. Различными течениями, которые кружатся на земле в водовороте жизни, чтобы взять его в плен. Затем он развернул стопки монет, предоставив деньгам возможность выскользнуть из бумажной обертки прямо на пол. Блестящие новенькие центы, пятаки и десятицентовики посыпались на землю и образовали у его ног сверкающую горку меди и никеля. Он перебирал руками монеты, просеивал их сквозь пальцы, прислушиваясь к звону, издаваемому ими, когда они ударялись о другие монеты. Он же забыл. Сейчас он отпечатает на машинке свою фамилию. Но как же его зовут? Он уставился в одну точку, силясь вспомнить. Он озирал грязную пещеру, имя вертелось у него на языке, но так и не всплыло в память. А почему он здесь находится? Ах да, он убежал из полиции. Но зачем? Он этого не помнил. Он покусал губы, снова уселся на пол, испытывая какой-то непонятный мистический ужас. Но чего он боится? Он рассмеялся и затем медленно одним пальцем отстучал на машинке. Стоял долгий жаркий день. Он взглянул на получившуюся фразу и решил отпечатать ее без ошибок. Но как получить заглавные буквы? Попробовав так и сяк, он к радости своей понял, как поднять каретку, чтобы получились большие буквы, а затем опустить, чтобы получились маленькие. Потом он выяснил, как делаются интервалы между словами, после чего напечатал ясно и точно: стоял долгий, жаркий день. Почему он выбрал именно эту фразу, он не знал. Он действовал так, как действуют люди при совершении определенного обряда. Он выдернул лист из машинки, строго, твердым взглядом посмотрел вокруг и сказал воображаемому клиенту: «Хорошо. Завтра к утру договора будут отпечатаны». И рассмеялся. «Именно так они говорят», — заметил он. Ему надоела игра с машинкой, и он оттолкнул ее в сторону. Взгляд его упал на банку с клеем. В голове вспыхнула озорная мысль, и он с необычайным рвением принялся ее осуществлять. Вскочив на ноги, он начал сдирать обертки со всех пачек денег. «Надо покрыть эти стены обоями», — сказал он, разразившись таким неудержимым смехом, что у него бессильно подкосились ноги. Затем, взяв полотенце, которым был завязан мешок, он свернул его, окунул в банку с клеем, намазал стену и принялся наклеивать одну радужную бумажку за другой. Отступив назад, он взглянул на результаты своего труда. «Бог ты мой! Да чего же красиво!» В восхищении он хлопнул себя по ляжкам и загоготал. «Ура! Он одержал верх над этим миром!» Он освободился от его предрассудков. Если бы только люди могли увидеть эту картину, ему хотелось выбежать из пещеры и прокричать о своем открытии всему свету. Он окропил все стены клеем и облепил их зелеными кредитками. Когда он кончил, стены засветились желтовато-зеленым огнем. Да, это помещение будет служить ему убежищем между ним и остальным миром, который объявил его виновным в преступлении. Встанет этот язвительный символ. Эти деньги он не украл. Он просто подобрал их точно так, как люди подбирают в дремучем лесу валежник. А мир наверху, на земле, казался ему именно таким дремучим лесом, полным коварства и зла. В конце концов, оклеенные деньгами стены надоели ему, и он принялся оглядывать пещеру в поисках новых развлечений, чтобы поддержать в себе приподнятое настроение. Нож мясника. Превосходно! Он вбил гвоздь и повесил окровавленный нож на стену. Еще одна мысль пришла ему в голову. Он вскрыл металлические коробки и поставил их в ряд на грязный пол. Он усмехнулся при виде всего этого золота и блеска драгоценных камней. Он достал из одной коробки горсть золотых часов и начал их раскачивать за блестящие цепочки. Он смотрел на них с ленивой усмешкой, а потом принялся заводить. Нет, он не собирался поставить их на какое-то определенное время, ибо время теперь для него не существовало. Достав полную пригоршню гвоздей из ящика, он начал заколачивать их в изукрашенные денежными знаками стены и развешивать на них часы так, чтобы они висели на своих золотых цепочках, слегка подрагивая и деловито тикая на зеленом с лимонным блеском фоне. Электрический свет отражался на металлических корпусах, так что золотые диски стали похожи на яичницу-глазунью. Не успел он повесить последние часы, как в голову ему пришла новая идея. Он взял еще горсть гвоздей из ящика и, вбив их в зеленые обои, достал из коробок золотые перстни и принялся их развешивать на стенах с одного гвоздя на другой золотыми гирляндами. Голубые, красные, сверкающие искры драгоценных камней наполнили пещеру звонким смехом, как бы радуясь его веселой тайне. «Умеют все-таки люди делать забавные вещи», — сказал он себе. Он сидел на инструментальном ящике и то смеялся, то печально качал головой. Много времени спустя он ощутил на своем боку револьвер, вытащил его из кобуры. Он видел в кино, как стреляют из кольта, но самому ему никогда не доводилось держать в руках огнестрельное оружие. Желание испытать то, что испытывают люди, когда стреляют, охватило его. Но вдруг кто услышит? А что они ему сделают? Они ни за что не узнают, откуда прозвучал выстрел. Ни с их нелепыми понятиями догадаться, что выстрелили под землей. Он нажал пальцем на курок, раздался оглушительный гром, казалось, земля обрушилась на его барабанные перепонки, в тот же самый миг вспыхнула яркая оранжево-голубая струя пламени и тут же погасла, продолжая гореть только в его ослепленных глазах. Он вдохнул полной грудью едкий запах сгоревшего пороха и выронил из рук оружие. Постепенно острота нового впечатления притупилась, и он повесил кольт вместе с патронташем на стену. Затем он достал банки с бриллиантами и, перевернув их вверх дном, высыпал белые шарики на землю. Он подбирал их по одному с пола, срывал папиросную бумагу и аккуратно складывал камни в кучку. Вытерев о штаны вспотевшие руки, он закурил сигарету и затеял новую игру. Он представил себя богачом, живущим в нормальном мире там, наверху, при свете бесстыдного солнца. Вот он гуляет по парку, улыбаясь и кивая приветливо своим соседям, попыхивая послеобеденной сигарой. Много раз он пересек пещеру, обходя бриллианты и отмеряя шаги так ловко, чтобы в любой неустановленный заранее момент стукнуть своим башмаком, все еще выпачканным липкой грязью, как бы нечаянно по горке драгоценных камней. После 20-минутного дефилирования его правая нога ударила по кучке, бриллианты рассыпались во все стороны, сверкая мириадами крошечных искрящихся льдинок. «А, черт!» — выругался он, заинтересовавшись тем разрушением, которое он произвел. Он продолжал степенно вышагивать по пещере, не обращая внимания на сверкающие под его ногами камни. Он чувствовал, что одержал еще одну славную победу и глубоко запечатлел ее в своем сердце. Он остановился и разбросал драгоценные камни более равномерно на полу. Они сыпали нежные искорки, словно заигрывали с ним. Он зашагал по полу, втаптывая камни поглубже, так, чтобы они едва виднелись, как бы оправленные в оправы тысячи колец. Мягкий призрачный свет залил пещеру. Он сел на ящик и призадумался. «Но, быть может, все правильно», — пробормотал он. «Конечно, если этот мир в том виде, как он был сотворен людьми, правилен, тогда и все остальное правильно. Любое действие человека, направленное на удовлетворение его желания, дозволено, и можно убивать, грабить, насиловать. Он выпрямился, как от толчка. Что с ним происходит? Ему хотелось думать об этом, несмотря на то, что эти безумные мысли вызывали в его душе смутное чувство вины и греха. Ему хотелось то лечь и растянуться на полу, то встать. Хотелось вновь пролезть через все проходы, что были им понаделаны в стенах. Однако он сдержался и стал подумывать о том, что неплохо бы снова выбраться наверх, на улицу. Однако страх, боязнь полиции продолжали удерживать его на месте. Он стоял, содрогаясь в центре пещеры, окруженной зелеными стенами и искрящимся огнем полом. Им нужно что-то сделать. Но что? Он боялся самого себя. Боялся сотворить с собой что-то ужасное и непоправимое. Желая успокоиться, он повернул ручку радиоприемника. Грустная мелодия, полная меланхолии, зазвучала громче. Задумчиво глядя на усыпанный алмазами пол, он видел небо, полное мерцающих звезд. Потом картина сменилась на противоположную, и он как бы увидел себя парящим высоко в небе и разглядывающим внизу огни большого города. Музыка кончилась, и мужской голос начал читать последние известия. С той же самой высоты, с какой он созерцал раскинувшийся внизу город, он теперь, пока слушал четкую дикцию радиокомментатора, глядел на землю и видел, как сражаются и умирают на полях войны люди, как города превращаются в руины, как самолеты сеют смерть на беззащитные селения, как вереницы окопов и траншей, опоясывающих землю, разрушаются. Он слышал имена генералов, названия гор и рек, наименование и количество дивизий, брошенных на фронты в различных частях света. Ему виделся черный дым, извергаемый трубами боевых кораблей, когда они сходились в бою, бороздя морские просторы, слышались залпы тяжелых орудий и визг раскаленных снарядов, проносившихся над гладью ночных морей. Он видел сотни самолетов, гудящих в небе, слышал треск пулеметов, когда самолеты сшибались друг с другом в воздушном бою, смотрел, как они, охваченные пламенем, падают, оставляя позади себя султаны черного дыма. Ему виделись стальные танки, с грохотом движущиеся по полям спелой пшеницы, чтобы столкнуться с другими танками. И слышался лязг стали, когда бесчисленные бронированные чудовища врезались друг в друга. Он видел солдат, сжимающих в руках винтовки, изрыгающие смерть. Видел других таких же солдат, тоже сжимающих винтовки. И слышал, как люди стонут, когда сталь вспарывает им животы, и они падают, чтобы найти смерть. Диктор смолк, а он широко раскрытыми глазами продолжал смотреть на лежащие под его ногами алмазы. Он выключил радио. Он старался преодолеть безумный порыв к действию. Бесцельно он шагал по пещере, касаясь кончиками пальцев зеленых стен. Вдруг он резко остановился. Что такое с ним происходит? А, понятно, это же стены. Вот эти сумасшедшие стены переполняют его безумной жаждой выбраться наверх, на черную, залитую солнцем землю. Он быстро погасил свет, чтобы не видеть больше кричащих стен, затем вновь уселся на ящик с инструментами. Да, он оказался в ловушке. Мускулы его напряглись, на лице обильно выступил пот. Теперь он понял, что не может больше оставаться здесь, как не может и выйти отсюда. Дрожащими руками он свернул цигарку и закурил. Пламя спички с пугающей четкостью осветило покрытые зеленой бумагой стены. Барабан револьвера сверкал угрозой. Нож мясника, как дамоклов меч, поблескивал своими красноречивыми кровавыми пятнами. Горка серебра и меди тлела гневно, алмазы ехидно подмигивали ему снизу. а золотые часы неумолчно тикали, венчая время. Этого властелина всего сущего, который отмеряет каждому его срок жизни. Спичка погасла, он рванулся с места и в бешенстве набросился на гвозди в стене. И тут помрачение прошло. Он содрогнулся, поняв, что рано или поздно он, несмотря на свою боязнь полиции, выберется наружу в этот отвратительный мир и как-нибудь кое-кому расскажет обо всем виденном и пережитом здесь. Он снова уселся на ящик с инструментами. Усталость сдавила ему голову, смежила очи. Летели мгновения, и он понемногу успокоился. Он задремал, хотя воображение продолжало бодрствовать. Ему представилось, что он вновь бредет в стремительном потоке по канализационной трубе. Вот он подошел к смотровому колодцу, взобрался наверх и был весьма удивлен, обнаружив, что очутился в помещении, полном вооруженных полицейских, пристально разглядывающих его. Вздрогнув, он проснулся, огляделся в темноте, но не сдвинулся с места, а глубоко вздохнув, закрыл глаза и снова уснул. На сей раз воображение нарисовало ему план защиты. Грезя во сне, он видел, что стоит в какой-то комнате, глядя на собственное ногое тело, которое лежит, застывшее и холодное, на белом столе. В дальнем конце комнаты столпились люди, они жались по углам, боясь хладного трупа. Несмотря на то, что он лежал на столе мертвым, он каким-то неестественным образом стоял возле стола, отгоняя прочь людей, сторожа свое тело и смеясь над всей этой неразберихой. «Они боятся меня», — думал он. Он снова проснулся, напуганный, вскочил на ноги и встал в центре пещеры. Прошла целая вечность, прежде чем он сдвинулся с места. Он находился где-то между сном и явью, беззащитный, охваченный дикими страхами. Он не в состоянии был что-либо видеть или слышать. Его сознание все еще пребывало во сне, кровь медленно текла по жилам, тело находилось в состоянии оцепенения. В то же время в нем нарастало какое-то страшное напряжение. Он закрыл лицо руками, словно собирался заплакать. Потом руки его медленно опустились, он зажег спичку и, озираясь, посмотрел вокруг, словно надеясь увидеть ту дверь, сквозь которую можно было бы выйти и спастись. Но двери такой не было, а были только зеленые стены и искрящийся колючий пол. Спичка погасла, снова стало темно.